Мой отчим, маркиз Гренвилл, сэр. Король болезненно скривился. Не так давно маркиз был ему другом и преданным слугой. «Человек не должен отвечать за своих предателей и родственников», — заметил племянник короля, принц Руперт. Его благодушное лицо жизнелюбо раскраснелось от содержимого чаши, которую он не выпускал из усыпанных перстнями рук. «Тем более, что это всего-навсего отчим», — подтвердил сэр Джекоб Эстли. «Вы по-прежнему поддерживаете с ним отношения, молодой человек?» «Нет, с этим покончено, сэр». И без того узкие губы Брайана сжались до такой степени, что почти исчезли. Глаза тоже превратились в щелочки. «О нет, он не скоро забудет унижение, которому подвергся, последний раз пребывая под крышей отчима, чья незаконно рожденная племянница Порция Орт, ныне графиня Ротбери, пыталась сделать из него дурака». А эта уродина и заика Оливия всячески поддерживала ее. Видимо, роли переменились. Когда они с Оливией были детьми, Брайан всегда командовал ею, нередко доводя до слез, и чего греха таить, получал от этого удовольствие. Конечно, все еще вернется на круги своя. Когда он станет во главе рода Гренвиллов, наступит его черед, придет час расплаты. «Тем не менее, — вновь заговорил он, — для пользы дела, если будет нужно, я смогу проникнуть в дом маркиза и разузнать, поспособствовать». Брайан оглядел комнату в поисках поддержки со стороны присутствующих. Король выглядел все таким же усталым. Принц Руперт, похоже, заинтересовался. Сэр Джекоб и герцог ждали продолжения. «Лазутчик в лагере врага?» — спросил принц. «Что-то в этом роде, сэр», — ответил Брайан, «а также поставщик ложной информации, если необходимо. Чего-либо такого, что посеет недоверие между Гренвиллом и другими военачальниками». Наступило тягостное молчание. Король первым нарушил его. «У вас есть какой-то определенный план, Морс?» — спросил он. «Или просто хватаетесь за соломинку?» «Никаких соломинок, сир. И, по правде говоря, никакого определенного плана пока что. Но зато есть силы и желания, а также способности, которые даны не всем». «А только особо выдающимся», — произнес с усмешкой принц Руперт, «я кое-что слышал о ваших действиях в Голландии по отношению к людям Стрикленда. Здорово вы обвели их вокруг пальца». «Я служу своему королю, сэр». «Кажется, Гренвилл опять женился?» — спросил друг сэр Джекоб. Лицо Брайана окаменело. «Да, на сестре своей покойной жены, милорд». Союз Гренвилла и Карлтона таким образом сохранился. Король потер виски и сказал устало. «Что заставляет нас вновь обратиться к словам, сказанным сэром Джекобом, разделяй и властвуй. Кромвель и его так называемый главнокомандующий Ферфакс неразлучны, как две горошины в стручке», — заметил герцог Гамильтон. «И как нам только что сказал Морс, дружба Гренвилла с Карлтоном также окрепла, что менее опасно, но тоже неприятно».